За утренним кофе Марина сообщила: «Я ушла от мужа». Давид не слишком удивился, предложил запросто: «Живи у меня». Я, кажется, еще и раньше предлагал. «Спасибо», — сказала Марина, — «но у меня еще и с работой паршиво». «Что, со студии теперь вышибут?» «Нет, но у нас же как? Много работы — много денег, мало работы — мало денег. А просто за символической зарплатой приезжать, как говорится, жалко времени на дорогу». «Ты что, считаешь, я не заработаю на нас двоих?» «Но я так не привыкла», — заявила Марина. «Я женщина самостоятельная, эмансипе, как говорят французы. Мне своя работа нужна и свои деньги. Устрой меня в ГСМ». «А Зяма что говорит?» «Зяму я уже накрутила», — объяснила она, — «чтобы Гастону плешь проел. Но если и ты со своей стороны, будет хорошо, ладно?» «Ладно. Послушай, Марин, советское правительство подарило нам еще целых 3 выходных дня. Геля поддержал это начинание и обещал никого не тревожить, даже звонками. Что будем делать?» «Трахаться», — улыбнулась она. «Принимается», — сказал Давид. И это был 3-дневный медовый месяц. Они действительно почти не выходили из дома, благо в доме все было, а погода стояла дрянная. Правда, 10-го пришлось все-таки выползти за хлебом и на рыночек проехаться до Семеновской. Купили там клюквы, яиц 20, по 10 в руки, зато по 3 рубля, и пижонских сигарет в ларьке. А где их взять, не пижонских, когда талоны давно кончились? Хорошо тем, у кого мамы, бабушки, сестры, детишки не курящие. А бедным сироткам, Давиду и Марине, приходилось тяжело, но радостно, очень радостно. А под конец затянувшегося уикенда она спросила: «Дэйв, а что, если я привезу сюда Илюшку?» «Сколько ему?» — поинтересовался Давид. 9. Он с моим 2-м живет сейчас и с его грымзой. «Давай с Ильюшкой подождем пока», — предложил Давид. «Ладно?» «Ладно», — согласилась Марина. Они не собирались расписываться. Кажется, Марину уже подташнивало от брачных церемоний. И Давида такое положение устраивало на все 100. Первый послепраздничный день в конторе начался с угрюмого взгляда Калимовой и ее холодно-вежливых реплик. Что ж, умудренная жизнью, Марина оказалась права. Он нашел себе подругу, а друга потерял. Не все сразу, это законно. А разговор с Гастоном, и именно с Гастоном, не с Гелей же, провел, как ему казалось, очень ненавязчиво. Мол, ему, Давиду, давно казалось, что в штате финкомпании не хватает еще одной толковой девицы. И тут вдруг познакомился поближе с Маринкой Ройфман. Что он знал о ней раньше? Ну, образованная, ну, наш человек, ну, внештатный курьер, почтальон, помощник, ну, кинодамочка с известной студии. А оказалось, вы не поверите, Гастон. «Поверю», — цинично прервал его Гастон в этом месте. «Вам хочется помочь беспутной девушке. Желание вполне достойное сотрудника ГСМ, и о ваших личных отношениях я в целом осведомлен. Зяма рассказывал, вы ему симпатичны. Однако, мой юный друг, Марина девушка непростая. Человек она, безусловно, наш. Только в определенном состоянии становится неуправляемой. Я готов ее принять на работу, скажем так, с декабря, но под вашу, Давид, личную ответственность, понимаете? Буквально. Она что-нибудь натворит, а отвечать будете вы». Было нечто ужасно неправильное в этом разговоре. Но Давид подумал секунду и согласился. А Гастон обещал на совете доложить о новой сотруднице без ссылок на него. Когда Маревич вышел на лестницу, в курилку, там стояла радостная компания молодых ГСМовцев. Леся с Юлей, Фейгин с Сестрорецким, Марина, которая быстро и органично вписалась в коллектив. Она действительно умела работать, а не только красиво пить и гулять. Давид поглядел на веселые лица перекуривающих и улыбнулся. Похоже, только что делились последними анекдотами. «Слыхал?» — спросил Дима у Давида. «Панамова уже увольняют?» «Это который помощник Гросберга?» «Конечно, слыхал». «А знаешь за что? Ему из архива ГСМ дали документы посмотреть, некоторые. А он так увлекся, просидел до полуночи и просмотрел их все. Интересно казались документики, особенно финансовые. Нет, насчет нарушений я ничего не скажу. Я в этом вопросе не Копенгаген. Но вот размер премии у начальства, то бишь дивиденды за каждый квартал прошлого и этого года, поразили воображение Леши Панамова. Они, что хочешь, воображение поразят. Мы-то по 1000 в месяц получаем и радуемся, думаем, во, класс. А, например, Гастон с Гелий еще в 89-м, прикинь, тогдашние цены на все, выписывали себе помимо зарплаты, сам понимаешь, какой кварталки, по 20-25 кусков. «Ну и бог с ними», — сказал Давид. «Я чужих денег не считаю». «Я тоже», — согласился Дима. «Но почему об этом никто не знал? Ведь сегодня все доходы фирмы и все оклады у нас на виду. И заметь, Панамов далеко не обо всем рассказывает. Я чувствую». «Еще бы», — страшным голосом сказал Сестрорецкий. «Есть такая информация, за разглашение которой сразу убивают». В общем, свели все на шутку. И балагур Дима подвел черту. «Я вам так скажу, ребята и девчата. Склад ГСМ — штука хорошая, полезная, для ведения боевых действий совершенно необходимая. Но если там вдруг начинается пожар, гасить его почти без толку. Это дело будет не просто гореть, оно будет взрываться. А значит... Уносите ноги, господа, как только почуяли специфический запах дыма. — Ты на что намекаешь? — встревоженно спросила Олеся. — Я все-таки, извини, главный бухгалтер. — Да пока ни на что, но ты приглядись, как смотрят иногда Гросбер или Плавник на Чернухина, Наст на Девера, а Шварцман и Сойкин на Попова. — Приглядись. Как Ручинская сверлит взглядом тебя. Кубасова готова порой пристукнуть Гладкова, а Климова безмолвно рычит на Маревича и Маринку. Что, разве не так? — Да ну тебе, пессимист неприятный! — фыркнула Олеся. И тут из коридора отчетливо потянуло гарью. То ли задымившейся соляркой, то ли вспыхнувшим керосином. Давид, как человек самый близкий к местной администрации, обеспокоенно кинулся выяснять, в чем дело. Но еще успел услышать Димкино шуточное. «Ну я же говорил!» Оказалось, чепуха. Во внутреннем дворе воспламенилась банка с краской, на которую кто-то, очевидно, из окна бросил бычок. Но Давиду очень... Очень не понравился этот инцидент, произошедший в особый день, за 2 недели до Нового года. Больше в этот день ничего не произошло. Новый год встретили спокойно, даже радостно. Ну, а потом началось. Про события в Вильнюсе и Риге никто уж и не говорил. Своих хватало.